467. Матерь Агни-йоги. Думая плохо о человеке, вызываем в нем плохое к проявлению и его усиливаем и утверждаем. Думать хорошо совсем не значит умиляться масками. Думать о человеке хорошо значит видеть в нем и хорошие стороны его характера и вызывать их к действию. Ученику светло и радостно быть в присутствии учителя, ибо учитель в нем огненно вызывает все лучшее, что в нем есть, как бы крылья человеку даются.